Глава первая. У Тадзима островок небольшой и по населению, и по размерам. В окружности едва достигает одного ри, а живет на нем около 1400 человек. На острове есть два красивых места. Первый — храм Хатидай на северо-западе, самой высокой горы острова, с великолепным видом на бухту Иссе. На севере лежит полуостров Тита, а на северо-востоке полуостров Ацуми. На западе, со стороны рисовых наделов, на склонах горы Удзи, виднеется городок Йоккаити. Если подняться по каменной лестнице до ворот, охраняемых заморскими каменными львами, то примерно на 200-й ступени, как в страдавние времена, перед нашим взором предстанет бухта Иссе. Раньше символами ворот были две сосны на подходе к храму. Они так и назывались сосны Тои. Их ветви живописно обрамляли морской пейзаж, но несколько лет назад деревья высохли. Когда сосновые ветви покрываются новой хвоей, весенняя морская трава окрашивает прибрежные воды в красновато-коричневый цвет. В это время года с северо-запада непрерывно дует муссон, поэтому здесь довольно прохладно, чтобы любоваться красотами. В храме Хатидай поклоняются богу Ватацуми. Рыбаки издревле верили в бога морей. Они приносят в храм дары и молят, чтобы море было спокойным, а корабли невредимыми. В храме хранится 66 медных зеркал, среди которых зеркало восьмого века. В Японии сохранилось всего 16 зеркал эпохи Рикутё. На обратной стороне выгравированы лесные звери, бурундуки и олени. Предание гласит, что в древности звери пришли на японские острова из лесов Персии, преодолев континенты и моря. Еще одно красивое место на острове — маяк недалеко от вершины Восточной горы. Внизу, под обрывом, в узком проливе Ираку, соединяющем Тихий океан с бухтой Иссе, непрестанно шумит морское течение. В ветреную погоду волны пролива грохочут бурно, неистово. Через пролив тянется полуостров Ацуми. На его пустынном каменистом побережье на мысе Ирадзаки стоит маленький безлюдный маяк. С этого маяка Тихий океан виден как на ладони. Если кинуть взгляд на северо-восток через залив Ацуми, особенно в те дни, когда дует сильный западный ветер, можно любоваться, как на рассвете, во всем своем великолепии возвышается, затмевая другие горы Фудзияма. Когда через пролив Ираку в порты Нагоя и Йоккаити заходят пароходы, смотритель маяка, едва взглянув в подзорную трубу, тотчас распознает название судов. Сейчас в объектив его подзорной трубы попало грузовое судно. Два матроса, переминаясь ноги на ногу, разговаривают друг с другом. Через некоторое время в порт входит английское судно. В трубу отчетливо видны две крохотные фигуры, кидающие на верхней палубе кольца. Смотритель маяка сидит в сторожке за столом и записывает в вахтенный журнал время прихода и отхода судов, их курс и позывные. Сведения он передает телеграммой в порт грузовладельца. После полудня солнце заходит за восточную гору, и маяк погружается в тень. Ясном небе высоко над морем кружит коршун. Сначала он слегка выгибает одно крыло, как бы ощупывая воздух, затем другое. Кажется, что он собрался спуститься, но передумал, отпрянул назад и, расправив, словно паруса крылья, взметнулся ввысь. На закате из деревни вышел молодой рыбак с огромным палтусом в руке. Он торопился на маяк. Юноше, высокому и стройному, было всего 18 лет. Он только в позапрошлом году закончил школу. Мальчишеское лицо, губы обветрены, нос, как у всех жителей острова. Правда, он не был таким смуглым, как сверстники, а карие глаза его были ясными. К одаренности это не имело никакого отношения, да и в школе он не блистал успехами, просто он рыбачил, и море высветлило его глаза. Сегодня он целый день проходил в рыбацкой одежде, в штанах и грубом свитере, доставшихся в наследство от покойного отца. Юноша прошел через опустевший школьный двор, поднялся по склону горы, где стояло водяное колесо. Каменная лестница вывела его на задворке храма Хатидай. На ветках персиковых деревьев в сумерках белели цветы. До маяка отсюда неспешным шагом минут 10. Дорога была крутой. Люди, не привыкшие ходить по ней, спотыкались даже днем, однако юноша мог бы ловко перешагивать через камни и сосновые корневища даже с закрытыми глазами, вот и сейчас, задумавшись, он ни разу не споткнулся. Катер Тайхэй, на котором работал юноша, вернулся в порт Утадзима только на закате. Каждый день хозяин катера заводил мотор и вместе с юношей еще одним пареньком отправлялся на лов. Сегодня они вернулись в порт, перегрузили улов в кооперативную лодку, потом вытащили катер на берег. По пути домой юноша решил заглянуть на маяк, потому и прихватил для смотрителя рыбину. Над побережьем смеркалось, раздавались возгласы рыбаков, которые вытаскивали на берег свои лодки. К стоявшей на песке массивной деревянной раме соробан прислонилась незнакомая девушка. Отдыхала. Когда на берег лебедкой вытащили моторку, на дно лодки стали укладывать снасти, которые нужно было отвозить по частям в Камигату. Девушка отнесла раму, вытерла лоб. Ее щеки пылали. Холодный западный ветер становился порывистым. Девушка подставляла ему раскрасневшееся лицо. Казалось, она наслаждается ветром, раздувающим ее волосы. На ней был ватник без рукавов, на руках грязные перчатки, а цвет лица здоровый, как у других женщин. Ее глаза были ясными и спокойными. Она пристально смотрела на море, над которым уже в черневших облаках медленно угасало солнце. Юноша напряженно пытался припомнить ее лицо. На Утадзиме все жители знают друг друга, поэтому чужого человека видно с первого взгляда. Однако по одежде не скажешь, что девушка не из их деревни. Она стояла в стороне, глядя на море, только этим выделяла среди других женщин. Юноша нарочно прошел рядом с девушкой. Он разглядывал незнакомку почти в упор, словно ребенок, нашедший любопытную вещицу. Девушка не удостоила его вниманием, лишь хмуро смотрела на море. Удовлетворив свое любопытство, юноша быстро пошел дальше. Он поднимался по горной дороге к маяку, а сам по-прежнему думал о незнакомке, только сейчас его щеки вспыхнули от стыда. Он постоял среди сосен, окинул задумчивым взглядом море, прислушался, как грохочет внизу прибой. Луна еще не взошла, море темнело. Из суеверия он обошел ведьмину гору стороной. У местных жителей бытовало поверье, что здесь живет злой дух в облике женщины. Наконец юноша увидел в окнах сторожки яркий свет. В деревне теперь всегда было темно, генератор вышел из строя и давно. Из благодарности он часто приносил рыбу смотрителю маяка. 2 года назад он мог провалиться на выпускных экзаменах. Его мать познакомилась с женой смотрителя, когда ходила собирать сосновую хвою вблизи маяка. Она пожаловала, что едва сводит концы с концами, а тут еще сына могут оставить на 2-й год. Женщина поговорила с мужем, тот встретился со своим приятелем, директором школы. Парню повезло, и экзамен он сдал. Юноша окончил школу, подался в рыбаки. Обласканный смотрителем и его женой, он часто приносил им на маяк что-нибудь из улова. Дом смотрителя был казенным, и при нем имелся небольшой огород. Дальше начиналась выщербленная бетонка, что вела прямиком на маяк. За стеклянной дверью кухоньки двигалась тень хозяйки, видимо, готовит ужин. Юноша окликнул ее с улицы, и хозяйка открыла дверь. — А, Синзи-сан! Юноша молча протянул рыбу. Хозяйка взяла ее и громко сказала. — Отец, Кубо-сан рыбу принес! Из дальней комнаты послышался добродушный голос смотрителя. — Спасибо, спасибо! Заходи, Синди-кун! Юноша нерешительно остановился на пороге. Палтус уже лежал на большой эмалированной тарелке. Рыба слабо шевелила жабрами, из которых по белому костистому телу сочилась кровь.